Глава 4. Замок Белой долины. «Это не темный лес!» Зверочеловек Зоул легонько постучал толстым ногтем по столешнице, задумчиво глядя на князя. «У них такое же творится. Это сильная магия. Сильнее, думаю, чем наши некроманты». «Да уж», — согласился Доброгор. Под черными бровями недовольно блеснули яркие синие глаза. «Так поднимать покойников ни одному некроманту не под силу. Значит, это пришло к нам со стороны. А темный лес что?» «Глушь и тишина. Там стоит такая защита, что нам не пробить. Нечеловеческая эта магия». «К тому все идет», — тяжело вздохнув, произнес князь. «Что ж, значит, войны не избежать. Одно дело — живой враг. Другое — бездушное. Но если древние желают новой войны, она им будет». «У древних то же самое». Зул, обычно собранный и спокойный, сейчас сидел, склонившись над столом, и то и дело чертил ногтем на столешнице кривые линии. Звук скрежета раздражал прорицателя и мага, приглашенных на совет. Но князь, погруженный в думы, этого не замечал. А может, просто не придавал значения. «Бездушный долго не живет». Зверочеловек продолжал портить столешницу. Иногда он кривил узкие губы, обнажая белые клыки. Заросшее плотной щетиной лицо выражало звериное раздражение, как и все его крепкое тело, закованное в тяжелые латы. Казалось, еще миг, и он вскочит, заревет и что-нибудь сломает. Или кого-то. Особенно это напрягало Феофана. Было дело. Сталкивался. «Убивают, калечат, но быстро снова умирают. Еще ни одного ходячего мертвяка поймано не было». Доброгор недовольно повел широкими плечами и сжал ладони в пудовые кулаки. Внимательным взглядом из-под кустистых бровей прошелся по каждому сидевшему за столом. Вести о восставших бездушных приходили все чаще. Поначалу искали некроманта среди своих, но поднимать целые погосты не под силу никому. Думали на древних, но если уж и там смерть ходит без посоха, значит, правой стороне грозит не просто беда. Кто-то задумал извести все народы. Замок продолжал принимать беженцев. Каждый, кто приходил, рассказывал одно и то же. С кладбищ появлялись недавно захороненные покойники и рвали живых людей голыми руками. Даже кровь не пили. Просто убивали. А потом умирали снова. Замок не мог разбрасываться боевыми магами, чтобы защитить каждую деревню. Те, кто могли, шли за спасением сюда. К большим селам отправляли оборотней. Обозы с беженцами сторожили зверолюди. Но если начнется настоящее нашествие, всех воинов придется подтянуть к замку и держать оборону здесь. И сразу избавляться от трупов. Других предложений, кроме как сжигать, не было. Но это занимало время. А значит, нужен был еще способ обездвиживать нечисть. «Как биться с ними будем?» – спросил князь. «Что молчите?» «Их можно к земле приколачивать». Звеня шпорами, в зале появился молодой князь Драгомир. Его раскатистый голос и тяжелая поступь гулко отдавались под высокими потолками. «Или вешать и жечь, пока не сгорят. Или рубить на части и жечь, пока они, опять же, не сгорят. Только к ним перед этим нужно подобраться, но это надо обдумать». «Сколько у тебя идей?» – насмешливо отозвался князь. «Где ты был, идейшек?» «Потом скажу. А еще...» Он остановился рядом с чародеем Феофаном и нагнулся над его ухом. «Их можно рвать на мелкие части». Феофан покачал головой. «Это вы со своими мечами можете кромсать. И тут, думаю, это мало поможет. Они и бесконечности двигаться могут. Им все равно, с головой или без ног. Я видел однажды, как у таких тварей руки сами по себе ползали. Это большая трата сил, если речь пойдет о целой армии». «А если их на мелкие кусочки? Не магии?» Тут же предложил Драгомир, и от князя не ускользнул довольный прищур сына. «И собирать эти кусочки тут же и жечь». «Нет такого», авторитетно возразил маг. «А ты не магией, а наукой своей такой способ придумай. А в гурнушь свою Ты столько раз на клочки разносил. Феофан снова хотел было возразить, но вдруг замер, выпучив глаза и приоткрыв рот, но через мгновение воскликнул. «Да, да, оно и так верно, да!» И побежал вон, не простившись. Но хоть кто-то начал думать. Довольный, князь и похлопал рядом с собой, на свободное на лавке место. «Садись, сын, и порадуй меня еще чем-то». Драгомир сел рядом в такой же позе, что и отец, чем стал на него сильно похож не только шириной плеч, но и манерами. Взгляд тяжелый и цепкий, сильные руки сжаты в кулаки. С его лица медленно сошла довольная улыбка. «Тебе не понравится». «Погоди тогда», – остановил его князь. «Нашли мою дочь». «Она жила в одной из деревень», – ответил старший дозорный. «С вестями пришел тот, кто ее последний видел». Доброгор велел позвать вестника, и как только испуганный полноватый мужик показался перед князем, пряча трясущиеся руки за спиной, тот кивнул, разрешая говорить. «Доброго здравия, князь», – слегка заикаясь, промычал гость. «Меня Прошкой звать, я из Куделей». «Говори, Проша». Князь постарался, чтобы голос его звучал добро. Без власти. Незачем людей понапрасну пугать. «Так это, князь, дочка ваша у нас, в Куделях, жила всю зиму и до сей поры. Помогала уж больно хорошо». Не удержался он от похвалы. «То скотину подлечит, то кого из наших на ноги поставит. А было дело, волколаков в соседней деревне отыскала, а мы всем миром его и изничтожили. Хорошая она, князь». Вступился он, зная, как Доброгор на свою дочь зол. «За работу денег не брала, только кров просила и покушать». «Дальше, Проша», – усмехнулся Доброгор, понимая, что крестьяне за княжную Елизавету теперь грудью встанут. «Где она?» «Ушла», – испуганно выдохнул Проша. «С двумя древними. Никто не знает, куда. Я было следом пошел, но они пропали. Прям пропали, князь, а я прямиком к вам». «Вступай», тихо произнес князь, сдерживаясь, чтобы перед человеком не высказать гнева. Проша выскочил из залы летучей лисицей. «Потом ее видели на границе с землями цвергов», – продолжил дозорный. «Летучие лисицы взяли след, но нашли только трупы пятерых цвергов и глубокую яму с чужой кровью. Больше ничего. Говорят...» Она просила помощи у древних в обмен на свою работу. «У кого угодно готова просить!» Взорвался князь. Резко вскочил, но сдержался. Больше зверить себе не позволил. Сел на место. «Даже уничтоженных тварей! Лишь бы не сидеть дома! И как она, без колдовства, будет на них работать? Дуреха! Феодор!» Князь мрачнел с каждым мгновением. «Что у тебя?» «Я видел княжну в сиянии радуги», – уныло доложил маг, кудась свой широкий плащ, словно ему было невыносимо холодно. «И все, она пропала». «Что значит в радуге?» Князь нахмурил брови, сильнее сжал кулаки. «Что ты мелешь?» «Прости, но это все, что я смог», – отчаянно воскликнул провидец. «И вдруг она пропала. Что-то случилось?» «Ничего не случилось», – тут же отрезал Доброгор. «Я бы почувствовал. Она живая. Ищи, все ищите. Каждый дозорный на свою границу. Как объявится, тащите сюда. Она все равно колдовать не может, сильно не покалечит. Зол, возьми в свой отряд мага. Вдруг пригодится». «С княжной я и сам справлюсь», – отмахнулся зверочеловек, блеснув острыми клыками. «Не надо мне лишних. Я уже людей набрал. Нас и так много. У меня проблем с княжной не будет». «Верно». Неожиданно князь устало вздохнул. «Все». Дозорные тут же покинули зал, к большому облегчению прорицателю. Князь помолчал немного, собираясь с мыслями. Потом продолжил. «Что там у тебя, сын? Говори». «А зря ты так», Драгомир проводил Зоула с сочувственным взглядом. «Она ведь взбесится и устроит им бойню. Так нечестно, отец. Разрешил бы им хотя бы шлепнуть ее пару раз по непоседливому заду. Глядишь, она и сама пошла». Доброгор лишь недобро скосил взгляд, и Драгомир тут же безоружно поднял руки. «Понял, прости. Она же твоя ненаглядная, и трогать ее строго воспрещается». Картинно заухал молодой князь. «И ей можно все. Даже убегать из дома против твоей воли и прятаться по деревням». «Все сказал». Доброгор терпеливо выслушал увещевание сына и попросил продолжать по делу. «Я был на совете древних», – заявил молодой князь, настороженно поглядывая на отца. «И что?» Ожидая взрыва, бури, возмущенных отцовских криков, гневных речей из серии, давить гадов поганым жалом или на худой конец презрительного плевка в сторону ненавистных народцев, Драгомир растерялся и подзабыл, что говорить. Сейчас, по плану, следовало убедить отца в собственной правоте. «Нам бы объединиться». «Где встречаемся?» «Где скажешь?» «Здесь, в нашем замке. И раз уж ты пролез в это гнездо, ворошить его тебе. Одни против такой силы мы не выстоим. На сегодня все». Князь резко поднялся и быстро покинул залу, заставив сына и прорицателя в полном недоумении смотреть ему вслед. Драгомир пересел на место отца, облокотился на стол и, подумав, сказал. «Когда сюда придут древние?» Князь посмотрел на растерянного прорицателя. «Мы должны обезопасить себя. Думаю, надо велеть магам поставить на замок защиту, оберег от чужого колдовства. Я отвечаю за гостей и должен сразу знать, если кто из них начнет колдовать. Все равно, что они затеют. Любая, даже самая безобидная ворожба должна быть замечена. И мы также обеспечим им защиту на нашей земле. Повсюду поставлю стражу, но так, чтобы замок не выглядел тюрьмой. Не стоит никого пугать. Мне бойня в замке ни к чему. Погляди, может, увидишь, что нам эта встреча принесет?» Феофан согласно кивнул. «Дело», — говорил молодой князь, — «другого пути не было».